Глава сороковая. Конец комедии. Когда Хиллари ехал к маленькой натурщице, губы его дрожали, а на щеках горели красные пятна. После 18 часов мучительного раздумья он все еще колебался, идти ли ему к девушке, как он ей обещал. От этого свидания зависело будущее двух людей. Кроме Бьянки, он никого не встретил в этом доме. С потухшим взглядом он вошел в комнату девушки. Он пришел сейчас же после того, как она вынесла мучительный разговор с Бьянкой. Ей было слишком тяжело, она не в силах была сдерживаться. Вместо того, чтобы броситься к нему, она села на чемодан и зарыдала. Это был плач ребенка, которому не повезло в школе. Это были слезы девушки, которой вовремя не принесли бального платья. Но ее слезы только раздражали Хиллари. Нервы его уже больше не выдерживали такого напряжения. Он весь дрожал. Ее всхлипывания били его по нервам. Всеми фибрами своего существа он, казалось, воспринимал запах этой комнаты. Пыль, вид матраца, ржаво-коричневые двери. Он понимал, что она сожгла свои корабли, и теперь ни один благородный человек не мог ее оставить. Маленькая натурщица подняла голову и посмотрела на него. На этот раз его вид встревожил ее еще больше, чем в тот момент, когда он только что вошел в комнату. Она сразу перестала плакать, встала, повернулась к окну и старалась уничтожить следы слез, припудривая лицо и вытирая его платком. От ее порывистого дыхания розы на шляпе слегка дрожали. Казалось, она вся отдавалась ему. На улице заиграла шарманка. Раздались звуки того самого вальса, который он слышал во время болезни мистера Стона. Погруженные в свои переживания, они оба не слышали этих звуков. Но помимо их сознания, мелодия вальса подействовала на них. Снова сжались губы Хиллари, снова вспыхнули его щеки и загорелись уши. Налетел порыв ветра, вновь разбудивший погасшее пламя. Не произнося ни слова, он медленно подходил к ней, хотя она и не могла этого видеть. Она стояла совершенно неподвижно и только порывисто дышала. Шаг за шагом приближался он к ней. Она притягивала его к себе. Вот он к ней подойдет, крепко сожмет в своих объятиях. Она потеряет равновесие и упадет навзничь. Он забудет все, весь мир. Для него будет существовать только ее молодое тело. Внезапно смолкла шарманка. Чары были нарушены. Она повернулась к нему, как ветер покрывает серой рябью волшебные зеленые воды, в которые глядел человек, так внезапно пробудился рассудок Хиллари, и он снова получил способность объективно оценивать положение. Девушка чутко уловила тень, набежавшую на его лицо, и снова чуть не зарыдала. Но, понимая, что слезы ничему не помогут, прижала руку к глазам. Хиллари посмотрел на эту не очень чистую руку. Он мог заметить, как девушка следила за ним. Как кошка она выслеживала свою добычу. Это неприятно поразило его. И в эту минуту он понял весь ужас своего положения. Ему представилась его совместная жизнь с этой девушкой. Он представил себе ее привычки, все то, чего он не знал, но с чем ему придется считаться, если он возьмет ее с собой. Прошла минута. Она длилась целую вечность. Представление о совместной жизни с этой девушкой заставило его зашататься, как пьяного. Быстро она подскочила к нему, обвела руками его шею и прильнула своими губами к его губам. Губы у нее были влажные и горячие. От нее повеяло затхлым запахом фиалок. Этот запах пудры проник в сердце Хиллари, и он отшатнулся, почувствовав физическое отвращение. Он выхватил из кармана пачку банковых билетов и швырнул их на кровать. «Я не могу взять вас с собой», — почти простонал он. «Это безумие! Это невозможно!» Он выбежал из комнаты, сбежал вниз по лестнице, бросился прямо к извозчику. Прошло бесконечно много времени, прежде чем лошади тронулись. Наконец, кэб двинулся. Хиллари неподвижно сидел со скрещенными на груди руками. Квартирная хозяйка маленькой натурщицы возвращалась домой с базара. Она узнала измученное лицо Хиллари. У него был такой удрученный вид, что она подумала, не случилось ли чего-нибудь с квартиранткой. Хозяйка постучала в ее дверь, но ответа не было. Тогда она вошла. Маленькая натурщица лежала на кровати, уткнувшись лицом в полосатый матрац. Ее плечи тряслись, она рыдала. Хозяйка смотрела на нее, не говоря ни слова. Сама она происходила из религиозной корнуэльской семьи, и ей не нравилась эта девушка, ибо инстинктивно она чувствовала, что та уже многое испытала в жизни. Ей было известно, что те, которые в ранней молодости многое в жизни испытали, становились женщинами легкого поведения. Ее чутье простой деревенской женщины помогло ей понять путанную повесть этой маленькой натурщицы, очень несложную, обыкновенную повесть. Часто все эти волнения скоро проходили и забывались. Но иногда, когда молодой человек поступал непорядочно, а родня девушки принимала дело всерьез, тогда... Так рассуждала эта добрейшая женщина, которая принадлежала к тому же классу, что и девушка, и потому сразу же ее поняла. Теперь она видела, что девушка сильно страдает. Несмотря на ее каменное лицо и жадный взгляд, в глубине души она была мягкой и доброй. Она коснулась плеча девушки. «Перестаньте. Ну зачем так плакать? В чем дело?» Девушка стряхнула с себя ее руку, как капризный ребенок отталкивает того, кто хочет его утешить. «Оставьте меня в покое», — пробормотала она. «Вас кто-нибудь обидел?» Она покачала головой. Женщина молчала, удрученная этим немым горем. Потом она прибавила с простодушием людей, которых судьба не баловала. «Я не люблю видеть, когда кто-нибудь так плачет». Поняв, что девушке не нравится ее участливое отношение, она пошла к двери. «Ну что ж», — сказала она, — «если я вам понадоблюсь, знайте, что я на кухне». Маленькая натурщица продолжала лежать. По временам она всхлипывала, как маленькая девочка, которая повздорила со своими подругами и бросилась в траву подальше от них, стараясь подавить свой гнев и преодолеть эти черные минуты отчаяния. Понемногу ее всхлипывания становились реже, слабее и, наконец, совсем замерли. Она села, взяла пачку с банковыми билетами, на которой лежала, и бросила ее на пол. Увидав эти деньги, она снова зарыдала и уткнулась лицом в матрац. Понемножку она опять затихла, но продолжала лежать все в том же положении. Наконец она встала и взглянула на себя в зеркало. Лицо ее было в грязных пятнах, веки распухли, под глазами синяки. Она вытерла кое-как лицо и села на коричневый чемодан, затем подняла с пола пачку кредиток и стала ее развертывать. Раздался сухой шелест. 15 10-фунтовых билетов. Все те деньги, которые Хиллари приготовил для своей поездки. По мере того, как она считала, глаза ее раскрывались все шире и шире, и вдруг из них опять закапали слезы на тоненькие листки бумаги. Потом она медлительными движениями расстегнула платье и засунула их за пазуху, между своей одеждой и горячей трепещущей грудью, где билось ее сердце.